От редакции. Одна из самых пронзительных песен Булата Акуджавы «Музыкант» посвящена композитору Исааку Шварцу. И хотя речь в песне идет о скрипаче, но имеется в виду скорее обобщенный образ музыканта, по чьему благословению и по чью музыку все мы по небу летим. В одном из интервью Акуджава говорил, что Шварц – один из очень немногих, кто сумел его оценить не с точки зрения музыкального искусства, а просто он видел в этом нечто такое, какой-то жанр, который нельзя расчленять на составные части. У Шварца есть какие-то струны, которые совпадают с моими, и нам очень легко работать. На станции Сиверской, что под Санкт-Петербургом, в гостевом домике, который хозяин называет «мастерской», Акуджава бывал часто.